Подталкиваемый холодным взглядом, Смолин поднялся, тщательно вложил драгоценную и бесполезную бумагу в пластиковую папочку. Тяжко вздохнул про себя. Не желая сдаваться, произнес нейтральным тоном: «Вот моя визитная карточка. На случай, если вы вдруг передумаете», и торопливо положил прямоугольничек из плотной бумаги на стол. «Здесь адрес магазина, телефон, оба мобильных». Манолис поморщился. «Заберите, мы уже все обговорили». «Вы все же подумаете», — сказал Смолин, на пару шагов отступая от стола. С неописуемой гримасой, покосившись на визитку, безусловно, с его точки зрения осквернявшую, озаренной аурой творчества приют Мельпомены, Манолис все же не пытался ее вернуть Смолину, видимо, брезговал и касаться этой дряни из другого мира, столь вульгарного и грязного. Смолин поклонился без всякого изящества и направился к выходу. Отчетливо разобрал произнесенное в гостиной: «Риточка, выбрось эту гадость в ведро!» Никто его не провожал, и Смолин мог себе позволить роскошь не следить за мимикой, когда он спускался по лестнице, бормоча под нос матюки. Встречная старушка даже шарахнулась, косясь боязливо, неприветливой, надо полагать, была у него сейчас рожа, напрочь лишенная братской любви к ближнему и тому подобных телячьих нежностей. А буквально через четверть часа настроение испортилось еще больше, хотя дальше, казалось бы, некуда. На сей раз бравые ребятки из отдела по борьбе с незаконным оборотом оружия навестили магазин «Эльдорадо», принадлежавший Вилену Фокину по прозвищу «Доцент», поскольку он немалые усилия, отдавая антикварной торговле, оставался еще и практикующим лектором кафедры биологии Шантарского универа. Все произошло по той же схеме. Сначала не внушавший подозрений субъект прикупил себе прусскую чиновничью шпагу времен империи, а стоило ему выйти из магазина, влетели. Вообще-то, в данном конкретном случае следовало качать права, высвистывать адвокатов и сопротивляться, не переходя законные рамки. В отличие от всех прочих, у Фокина-то как раз имелась оформленная соответствующим образом лицензия на торговлю холодником и изделиями из драгметаллов. Однако он, вопреки писанным регламентам, не вписал данные покупателя в соответствующий гроссбух и, кроме того, будучи в некоторых отношениях классическим интеллигентом, перетрухнул, а потому и не качал прав. Снова изъятие всего имевшегося в магазине холодника, среди которого имелась и пара вещичек, принадлежавших Смолину. Но самым печальным было не это. Происходящее целиком и полностью укладывалось во фразу из старого анекдота: тенденция, однако. В самом деле, чрезвычайно походило на компанию. Подобные компании на антикварный рынок влияют исключительно скверно, а противоборствовать им никак невозможно. Остается жить максимально осторожно, рассчитывать каждый шаг, к каждому покупателю из новых рентгеновски приглядываться, Богу молиться, чтобы это стихийное бедствие поскорее кончилось. Глава 2. Антиквар у себя дома. Заведя машину во двор, да так и оставив ее по летнему времени у самых ворот, Смолин, уже с наработанной за полгода сноровкой, захлопнул крашеные в армейский зеленый цвет створки под азартный лай, прыгавший в своем вольере Катьки. Судя по тому, что она пребывала за решеткой, дела у Глыбы обстояли романтично. Для подтверждения догадки Смолин сделал несколько шагов в сторону баньки, прислушался, и точно оттуда явственно доносились характерные звуки, разве что чересчур драматические какие-то, очень уж ойкало и охало создание женского пола. Смолин постоял, кривя губы, но решил, что беспокоиться нет смысла. Его битой жизнью квартирант слишком серьезную школу прошел, чтобы в половом вопросе налетать на нехорошую статью, подобно прыщавому сопляку. Он круто повернулся на каблуках, пошел к вольеру, откуда на него с обожающим визгом таращилась Катька, существо 8 месяцев от роду, кавказская овчарка по происхождению, этакая палевая кудряшка весом всего-то 40 кг. На вид безобиднейшая личность. Вот только не далее, как позавчера, насквозь прохватила ладонь монтеру. Ну, сам виноват. Его, как человека, наставляли ни в коем случае руку в вольер не совать, а он, обормот, хотя и трезвый, решил сдуру, что ежели собачка ему улыбается и хвостиком виляет, ее и погладить можно. Вот Катька, не переставая улыбаться, его малости приласкала. Смолин протянул руку, погладил собаку по башке. Катька, передними лапами опершаяся на рабицу со своей стороны, была прямо-таки с него ростом. Сунул ей длинный батон и направился в дом, оглядываясь не без удовольствия. Как-никак, усадьба у него была первая в жизни. Никак нельзя сказать, что он стал владельцем особняка. Кирпичный домик особой роскоши не блистал. Кухня и 2,5 комнатки, плюс обширная мансарда. Да и район был не из самых престижных, ну и не Бичевский, что немаловажно. Зато подключен был к городским теплосетям и водопроводу. И что гораздо существеннее, располагался в живописнейшем месте на правом берегу Шантары, на самой серединке высоченного пологого склона, где совсем близко начинался заповедник с его чищобами и причудливыми скалами, а вид оттуда открывался чуть ли не на весь Шантарск. По уму следовало бы перебраться сюда окончательно, но Смолин никак не мог побороть окончательно полувековой инстинкт коммунального человека, полсотни с лишним лет, за вычетом двух на казарму и шести на барак, обитавшего исключительно в квартирах. Двухэтажный деревянный дом, пятиэтажка, девятиэтажка, снова пятиэтажка. Трудно было порвать с муравейником окончательно. А уж цветов, клумб! Прежние хозяева огородом практически не увлекались, так, пара-тройка грядок —